После его речи поднялся шум. Студенты начали аплодировать, когда в дверь вошел наш милорд. Выглядел он просто чудесно в своем немного старомодном костюме с длинным плащом и регалиями рода на груди. Он четко прошагал к центру зала, коротко поклонился всем и поднялся на помост, где занял место в центре преподавательского стола. Весь праздничный пир студенты не могли успокоиться. Они бросали взгляды на Слизерина и шептались, но он стойко переносил столь назойливое внимание к своей персоне. Когда все наелись, и на столах появились десерты, Салазар поднялся и произнес короткую речь приветствия. Он просто сказал, что долго путешествовал, но теперь вернулся и плотно займется делами Хогвартса. Потом он раскланялся с учителями и медленно направился к выходу, однако по пути свернул и подошел к нашему столу. Все четверо парней вскочили и поклонились, на лицах нашей троицы было написано такое изумление, что я невольно захихикала. «Наследник», — серьезно произнес Салазар, хотя в его глазах плясали смешинки. «Как вы добрались? В дороге не сильно устали?» «Нет, мой лорд», — вежливо ответил Том. «Все было в порядке. Мы с товарищами доехали совершенно спокойно. Разрешите вам их представить?» Увидев благосклонный кивок, он продолжил. «Это мои сокурсники. Абраксас, наследник Малфой. Карбон, наследник Яксли. Карвус, наследник Лестриндж. Счастливы знакомству, сэр», одновременно ответила троица. «Я вас запомню, молодые люди», кивнул Салазар. «Товарищи моего наследника, важные лица для нашей семьи, так что обращайтесь ко мне в случае надобности. Маленькая Ламия», прошипел он уже мне, «хочешь посмотреть покой основателя школы или пойдешь рассказывать сказки своему сыночку?» «Сэр, я уже взрослый», покраснел Том, «но Нагайну вам не отдам, нечего ей делать ночью в спальне у взрослого мужчины». «Ну-ну», рассмеялся Салазар, «я все запомню, как ты отказал своему лорду». Он насмешливо глянул на нас, а потом развернулся и в полной тишине вышел из зала. На нас уставились сотни любопытных глаз, так что я порадовалась, что мы надели зачарованные амулеты. Мало ли кто и как посмотрит, знаем мы эту зависть и прочую гадость, а уж если они подпитаны магией, то просто БРРР. Хорошо, что мы были на Слизерине, ученики которого отличаются сдержанностью и самоконтролем, иначе бы тома просто разорвали на клочки. Но объяснение все же пришлось дать, и, хотя они предназначались троим товарищам, на следующее утро чуть ли не вся школа знала все подробности ночного разговора. Бедный Том почувствовал на своей шкуре, что такое безмерная слава, и думаю, что он очень об этом пожалел. Теперь на него постоянно пялилась толпа народа, все хотели с ним дружить, разговаривать, делать вместе уроки, сидеть за одной партой, есть за одним столом, писать в соседних кабинках туалета и прочая чушь. Разнокалиберные девицы одолевали его записками и томными взглядами. Хорошо хоть, что в эти времена еще не было принято носить мини, но уж тонкие девичьи талии и упругие груди демонстрировались в режиме 24/7. А мартенцию ему, конечно, не подливали, опасаясь гнева главы рода, но все остальные девичьи ухищрения предстали во всей красе. Том поначалу пытался отвечать на любовные послания вежливыми отказами, но потом настолько устал отвлекаться от учебы, что начал просто уничтожать птичек на подлете. Занятий было много, и Том старался взять по максимуму. Ему хотелось, чтобы Салазар им гордился, поэтому вкалывал, как будто от этого зависела его жизнь. Он все так же удерживал звание лучшего ученика на потоке, причем заслуженное, а не подаренное, как это обычно делал Слакхорн для своих членов клуба избранных. Видимо, Салазар предупредил весь коллектив, что он желает видеть реальный уровень знаний своего наследника, но Том был этим только доволен. Кроме уроков, изменения затронули и весь замок. Слизерин проводил ритуалы на алтаре, при участии деканов факультетов и Василиска. Хогвартс словно стряхнул вековую пыль и помолодел. Гобелены сияли яркими красками, окна больше не пропускали ветер сквозь щели, стены излучали тепло, доспехи подсказывали дорогу заблудившимся, общежития получили дополнительные комнаты для занятий и тренировок. У каждого факультета теперь были свои призрачные коменданты, которые помогали студентам проводить ежедневные ритуалы и просто отвечали на вопросы и решали проблемы. В ночь Самайна, после ритуалов, которые провели всей школой у костров на берегу Черного озера, мы с Томом завалились спать. Когда я проснулась, то вначале не могла понять, в чем странность, и только потом до меня дошло, что у меня есть руки, а все тело обвивают длинные светлые волосы. Я все-таки повзрослела и получила второй облик, хоть и хвостатая, но я теперь женщина, а не просто змея. Я вскочила, почти, потому что сразу упала. Как-то я отвыкла за эти годы, что надо иметь в виду центр тяжести и прочие важные вещи. А еще у меня был длинный хвост, и мне надо было научиться им управлять. Я поднялась, неуверенно покачиваясь и приспосабливаясь к своему новому телу, когда услышала невнятный звук. Том глазел на меня, сияя румянцем на скулах и блестя глазами. «Что?» – удивленно спросила я. «Змея никогда не видел, Нагайна, ты того это?» – забормотал еще больше краснеющий парень. «Да что ты там мямлишь?» – попыталась рявкнуть я по привычке, но у меня ничего не вышло, слишком уж нежным оказался новый голосок. «Что такое, мелкий, что ты там бурчишь и краснеешь, как девственница в борделе? Нагайна, ты голая!» – наконец выдавил Том. Я оглядела доступную часть себя. Ну да, голая, а что я, вместе с одеждой иду в комплекте. Ну сиськи, но они прикрыты волосами, ну пупок над чешуей хвоста, ну руки, и чего так краснеть и стесняться. Хотя да, парнишка-то у меня еще не целованный, а возраст уже половозрелый, так что красивая голая полутетка в спальне. Постойте-ка, а я хоть симпатичная получилась. Я тут же метнулась в ванную, позабыв, что толком не умею пользоваться новым телом, и замерла перед ростовым зеркалом. Ну что я могу сказать, я, красотка, да еще и блондинка, недаром у меня была такая необычная окраска, и фигура у меня просто отпад, хоть и нет ног, зато грудь упругая и минимум третьего размера, а талию можно ладонями, мужскими, обхватить. Так, а вот это уже проблема, я, на минуточку, в мужской части общежития голая и с хвостом. Том, заорала я из ванной. «Немедленно дай мне какую-нибудь мантию и позови Салазара, надо меня как-то эвакуировать, пока я вам тут всю мораль не поломала». «Так Салли же говорил, что ты сможешь менять ипостась в любой момент», – пробурчал Том, протягивая мне свою школьную мантию. Он сказал, цитирую, «Ты сама почувствуешь, как это происходит, вот у меня такое ощущение, что хвост втягивается вовнутрь, и как с такими инструкциями я должна научиться менять тела». Возмутилась я, возвращаясь обратно в спальню. Я немного поползала по комнате, потом присела на кровать, пока Том вызывал Винки и отправлял с ним записку. Буквально через 10 минут в дверь постучали, и после разрешения в спальню вошел наш лорд. Он накинул взглядом смущенного наследника, меня в школьной мантии кивнул мне на выход. «Я наложил чары, тебя никто не увидит, так что идем в мои покои, а оттуда я переправлю тебя камином в замок. Или, если хочешь, иди через портал в тайной комнате Салли. Не хочу я домой». Тут же возмутилась я. «Там скучно. Зачем мне идти в замок? Я тогда пойду к Салли и буду у него, пока не научусь менять ипостась по первому желанию». «Ох уж эти дамы!» – закатил глаза Салазар. «Я думал, что ты захочешь гардероб себе подобрать. Для Лами шьют специальную одежду, которая превращается вместе с телом, а еще в сокровищнице есть драгоценные украшения с такими же чарами. Что же вы мне сразу не сказали, милорд? Тогда, конечно, я пойду домой, а вернусь, когда все будет готово». «Нагайна, а ты это будешь жить со мной?» – смущенно спросил Том. «А ты хочешь, или мне отдельные покои занять? Если можно, займи, пожалуйста, отдельные, но историю ты мне дорасскажешь? Ну, про то, как русская ведьма Маргарита летала на метле, мы же на самом интересном месте остановились». «Конечно, расскажу, малыш, а теперь иди досыпай, еще очень рано». Я поцеловала Тома в щеку, вызвав очередной приступ покраснения всего лица, и поползла за Салазаром к его покоям. «Смотри, маленькая Ламия», — усмехнулся наш лорд, — «этот мальчишка не промах, не успеешь оглянуться, как будешь нянчить его змеенышей». «Фи, милорд, быть таким старым сплетником», — фыркнула я, — «это вы от зависти говорите. А может, мне нравятся мужчины постарше, на вроде вас?» «Эх, малышка», — рассмеялся Салазар, — «я был бы рад, да вот только я опоздал. Твой мальчик уже связал тебя всеми узами, а когда повзрослеет, станет великим магом и не отпустит тебя от себя. Я тоже любил свою супругу и жить не хотел, когда потерял ее. Было очень тяжело, но я сумел выкарабкаться с помощью друзей и школы. Такая у нас планида, у слизеринов, найти свою единственную любовь и быть с ней рядом столько, сколько нам отмерено судьбой». Часть 10. Примечание к части. https://www.pinterest.ru/pin3747432156511243 https://www.pinterest.ru/pin7174876140940902689 Можно бесконечно смотреть на несколько вещей в жизни. Общеизвестные – вода и огонь, а далее можно поставить знак бесконечности, потому что вкусы у людей совершенно разные. Кто-то любит считать деньги, кто-то – наблюдать за паркующимися дамами, некоторые косплеят котов и медитируют на работающую стиральную машинку. А вот я оказалась маньяком-фетишистом, и мои тараканы просто обожают наблюдать за мастерами в деле, а конкретнее – за портными с красивыми руками. Откуда узнала? Так все оттуда же, наблюдая за мистером Пранком. Когда я была спокойной желтой змеей, меня как-то не волновали его проворные руки, перебирающие нитки и ткани. Да и сосредоточенное лицо не вводило меня в эстетический оргазм. И вот на тебе, получите и распишитесь, сижу и который час наблюдаю, как мастер творит мой новый гардероб. Могу сказать одно в свое оправдание. Не одна я такая увлекающаяся натура. Когда мистер Пранк, зовите меня просто Оливер, увидел меня даму, то тоже ужасно разволновался. Он начал ронять свои ножницы, иголки, зачарованные от потери, мять куски немнущейся ткани и путать пуговицы. Но потом волевым усилием взял себя в руки, водрузил на нос стильные очечки и начал сеанс волшебства. Мастер предварительно обмерил меня, лично, а не зачарованным метром, записал все-все мои пожелания, предоставил каталоги не только магической, но и магловской моды. И после чаепития отбыл домой, пообещав вернуться, как тот самый импозантный мужчина с пропеллером в самом расцвете лет. Я даже мурлыкнула ему на прощание, уж больно смачный у него был вид сзади. Хорошо, что голос мне достался нежный, поэтому даже шипение вышло очень приятным на слух. Мастер вернулся на следующий же день, и мы приступили к предварительным примеркам. Меня наряжали в бархат и эльфийский шелк, укутывали в невесомые валенсийские кружева, предлагали отделку из золота, серебра и самых настоящих драгоценных камней. Правда, жаба не позволила мне такие чудовищные траты. Тем более, что я помнила, что где-то там, в секретной сокровищнице слизеринов, есть специальные самые крутые волшебные драгоценности, которые будут превращаться вместе со мной, и Салазар даст мне их поносить. В общем, наша вакханалия мадам моды продолжалась почти целую неделю. За это время Оливер успел пошить мне полный гардероб в изысканно варварско-королевском стиле, пару раз поцеловать мне руку и почти пригласить на свидание. Почему почти? Потому что в тот самый момент, когда мой прекрасный мастер начал: «Дражайшая Нагайна, не соизволите ли вы выпить со мной?» — дверь гостиной распахнулась, и на пороге возник мой личный кошмар. Нахмуренные брови, гневно суженные глаза, желваки на скулах, сжатые кулаки, моя несовершеннолетняя немезида в полной красе, добро пожаловать домой. «Вот, значит, как ты учишься менять ипостась?» — прошипел Том на грани ультразвука. У меня аж мурашки толпой проскакали от затылка до кончика хвоста. Я там, как идиот, переживаю, что она тут одна страдает. Не сплю ночами, жду, когда же моя змея вспомнит о том, что у нее вообще-то есть партнер, а она в это время тут за ручки держится с этим хлыщом очкастым. Да я, знаешь, что успел себе понапридумывать, что ты уже выходишь замуж и скоро начнешь нести яйца. Вот в этот момент я не выдержала и захихикала, представив себя в виде курицы-несушки в огромном гнезде из соломы, и гордого Оливера-петуха рядом со мной. Истерика продолжалась под удивленным взглядом мастера и разъяренным Тома. Наконец я успокоилась и извинилась перед обоими мужчинами за столь недостойный дамы срыв. Мистер Пранк откланялся, пообещав прислать письмо в ближайшее время, и отбыл из замка под бдительным взором наследника Слизерина. «И что это было, мелкий?» — уже серьезно спросила я. «С какого драного гиппогрифа ты мне тут коры мочишь? Я тебе что, девочка-сиротка, или ты мой папаша-опекун? Кто тебе позволил говорить со мной таким тоном? Или ты вправду решил, что я твой книзл-фамильяр, Нагайна?» — расстроенно воскликнул парень, упрямо глядя на меня. «Ты не понимаешь, что я к тебе чувствую. Ты будто моя мама. Я боюсь тебя потерять. Если ты выйдешь замуж, тебя не отпустят с нами в путешествие, а я не хочу узнавать мир без тебя. Вот же глупый детеныш!» — обняла я парня, который уже догнал меня в росте, ну, это если не подниматься во всю длину хвоста. «Ни за кого я замуж не собираюсь, а если и соберусь, то предупрежу тебя заранее. Почувствовав, что его плечи задеревенели под моими руками, я только вздохнула и чмокнула его в лоб. «Том, мы с тобой не сиамские близнецы, чтобы быть всегда вместе. Ты сам очень скоро повзрослеешь, влюбишься в кого-нибудь, а потом и семью заведешь. У тебя будут свои детки, а я буду их любимой тетей и всегда-всегда буду очень близко. Так что не бойся, мы не потеряемся. Все равно мне не нравится этот хлыщ», — пробурчал Том. «Он какой-то, не знаю, я чувствую, что он хочет забрать тебя у меня. Мелкий, я тебе что, булочка или яблоко? Как можно забрать живое существо? Тем более, что я не какая-то бессловесная скотина, а очень даже волшебная и могучая темная тварь. Ты моя змея», — упрямо заявил Том. «Когда еще никто не знал, что ты будешь ламией, и у нас с тобой ничего не было, ты сама пообещала, что будешь со мной до конца, как Стив и Баки. Кхе-кхе, не хотела тебя расстраивать, милый, но в каноне Стив ушел ка. Замолчи», — решительно вскрикнул парень. «Даже слушать не хочу этот бред о расставании двух суперсолдатов, для меня его не существует, и точка. Стив и Баки были и будут вместе хотя бы в одной реальности, и мы их найдем и убедимся, что это правда. Ладно, ладно, фанатстаки, я тебя поняла, значит, будем искать, и пока не найдем, я буду рядом с тобой, обещаю». Но, тут же заявила я, увидев, что наглец готов подтвердить магическую клятву. «У меня есть свои потребности и желания, и я буду их реализовывать так, как нравится именно мне. Ты понял, мелочь? Посмотрим», — буркнул Том и выкрутился из-под моих рук. «Милорд с тобой тоже поговорит, может, он придумает, как погасить твои потребности». Еле успокоив этот бесконечный бубнеж, я накормила ребенка обедом и отправила обратно в Хаксмит, откуда этот умник сбежал в самоволку. Через пару часов домой явился Салазар и чуть ли не с порога заявил, что наследник выжрал ему мозг чайной ложкой, поэтому я завтра же возвращаюсь в Хогвартс и занимаю должность его личного ассистента. На мои робкие возражения, что я, дескать, собиралась стать великим писателем, милорд только хмыкнул и веско заключил: «Карьерой будешь заниматься, когда ребенок подрастет». Вот так и закончился мой первый короткий роман с мастером, который еще долгие годы присылал мне в подарок кружевные и шелковые шарфы. Дети, такая морока, а взрослые дети еще и докука, хотя о чем это я плачусь, сама же выбрала тома, могла бы до сих пор жить под пеньком в лондонском парке и есть лягушек. Выбор есть всегда. Быть ассистентом самого влиятельного и богатого мага в Великобритании, это вам не клуб капух начихал, работы навалилось столько, что все мои хотелки отвалились, как старые чешуйки с хвоста Василиска. Я целыми днями разбирала письма, как какая-то птица-секретарь, сортировала бесконечные отчеты, назначала встречи, планировала расписание на неделю для Биг Босса. В общем, к зимним каникулам я была выжата, как лимон из кружки со вчерашним чаем, и решила устроить забастовку, угу, лежачую. Салазар пытался меня припахать писать ответы на поздравительные открытки и письма, но я так зашипела на всю троицу мужиков, что они невольно отпрянули от меня и больше не тревожили. Я участвовала в ритуалах, а все остальное время валялась в своих покоях и отсыпалась, выходя только к праздничному столу. Только через 4 дня я стала похожа на приличную даму, то есть ламию. Перестала вызвериться за каждый шорох или неправильно сказанное слово, и внешний вид пришел в норму, как и нервная система, так что неожиданно для самой себя я с легкостью скользнула в свою змеиную ипостась. Итак, к католическому рождественскому столу я выползла, игнорируя всяческие наряды и драгоценности, так сказать, в жанре архитектурной обнаженной анималистики. Салазар, увидев мою равнодушную немигающую желтую морду, деликатно промолчал и только помог взобраться на стол и уложил меня возле моей сервировочной тарелки. Эльфы начали подавать праздничные блюда и разливать вина, а за столом повисло уютное молчание. «Нагайна, налить тебе сливок?» – вежливо спросил Салли, который ради праздника пребывал в получеловеческом облике со своей дурацкой короной на голове. «А что, вина я не заслужила?» Тут же взвелась я, нервы все же не к черту. «Ну что ты, дорогая?» Тут же отреагировал Салазар. «Ты хорошо потрудилась, так что только скажи, что тебе хочется, и мы постараемся тебе это тут же предоставить. Я хочу живую лягушку», мстительно прошипела я, но потом взглянула на свою семью и раскаялась. «Ничего особенного мне не надо, просто немного устала, отосплюсь, и все будет в порядке». «Милорд, не могли бы вы снизить нагрузку для Нагайны?» — решительно спросил Том. «Столько работы для дамы, вредно. А вдруг она заболеет?» «Я вас понял, моя дорогая семья», — хмыкнул Салазар. «Прости, малышка, я что-то и впрямь свалил на тебя кучу хлопот, а тебе нельзя так напрягаться, ведь твоя магия пока нестабильна. Кстати, о магии», — встрепенулась я тут же, — «я смогу как-то колдовать, или вся моя сила», — чарующий голос из суперлибидо. «Ха-ха», — Салли попытался прикрыть смех кашлем. «Конечно же, ты умеешь применять волшебство, маленькая змейка, уломи. Кроме перечисленных тобой сил, есть еще и дар направленного проклятия». «Проклятья», — разочарованно протянула я. «Так это мне надо кого-нибудь ненавидеть, а мне не хочется». «Ну почему у тебя такая ограниченная фантазия?» — возмутился Василиск. «Ты можешь проклинать по-еврейски, например, чтоб тебя кошки понимали, или чтоб ты жил только на зарплату премьер-министра». «Поняла логику?» «Угу», — подтвердила я. «То есть мне даже палочка не нужна, чтобы того этого, всем причинить добро и раздать справедливость». «Зачем тебе это глупое махание палкой?» — рассмеялся Салазар. «Ты у нас не просто человеческий маг, а всесильный магик, мастер проклятий. Ты разве не заметила, что весь преподавательский состав старается тебя не злить ни в коем случае?» «Правда?» — задумалась я, по-новому оценивая поведение дорогих хогвартских коллег. «А я думала, что это вы их припугнули, милорд, типа, чтобы меня никто не обижал, а то вы за меня им все ноги с руками местами поменяете, и не факт, что попарно. Нет, мой авторитет, конечно, тебя прикрывает, но все же не до такой степени, чтобы 300-летний диппет сам наливал тебе сливки и остужал слишком горячий чай. Да и на всех трапезах теперь есть шоколадные печеньки, твои любимые, ты разве не замечала?» «Печеньки помню», — согласилась я. «Я просто думала, что они были всегда в меню преподавателей, я же раньше ела за студенческим столом. Хотя да, припоминаю, что Слакхорн все время предлагает мне то, на что я посмотрю. Однажды он даже попытался подарить мне свой кисет, когда я спросила, где он заказал такую симпатичную вещь». «Вот-вот», — подтвердил Том. «Мало того, что все старшекурсники пялятся на тебя, так еще и взрослые готовы дать тебе что захочешь. И боюсь, что мужчины так поступают не только из-за страха проклятия. Этот новый профессор магловедения вечно пыжится рядом с тобой и бросает такие взгляды, что мне хочется ему голову откусить», — мрачно закончил он. «Мне он не нравится, успокойся, мелкий, я вообще блондинов не люблю. Мое, шатены или брюнеты, и чтобы, как наш милорд, такие статные и брутальные, а самое главное, неприлично богатые и умные в одном лице. Так что не ссы, Том, найти такое чудо просто нереально, а милорда соблазнить не удастся, он наш папа». На эти слова все рассмеялись, и дальше праздничный ужин прошел на положительной ноте. А вечером я уложила своего змееныша в постели и начала рассказывать историю о детях, которые могли путешествовать через исчезательный шкаф, ведущий в волшебный мир под названием Нарния. Часть 11. «Ты только посмотри на этот кошмар», — печально прошипел мне Салли на ухо. «Мальчик уже неудобно. Кто учил эту девицу такой неправильной позе? А, вот помню, во времена моей молодости благородным дамам в первую очередь внушали, что надо делать все для удобства их господина и супруга. А это вот что, а, от такой позы у нашего мальчика может развиться сколиоз. Она же коротышка, на голову его ниже, это очень вредно для позвоночника, так наклоняться. У мальчика будет плохая осанка. Вот у Салазара миледи была в самый раз, всего на волосок ниже дрожайшего супруга, все только лучшие слизерином. Опять подглядываете, клуши?» Неожиданно раздался насмешливый голос за нашими спинами, так что мы даже подскочили на месте, если только гигантские Василиски и Ломи умеют скакать. «И что теперь не так с юной мисс? Она слишком сильно обнимает нашего любимого наследника, дергает его за волосы в порыве роковой страсти. Она, коротышка», — серьезно заявил Салли, — «ниже нашего Тамана целую голову, поэтому, когда они целуются, мальчик очень сильно сутулится. Это вредно для подростка, так что нечего ржать. Вот будет у нас новый лорд Слизерин под прозвищем Горбатый, тогда и попомнишь мои слова. А теперь, Горбатый», — вспомнила я знаменитую фразу из старого фильма и захихикала вместе с милордом под гневным взглядом Василиска. «А ты, бестолковая Ломия, вместо того, чтобы смеяться над словами более старшего и мудрого товарища, лучше бы поговорила с этой девчонкой Блэка о ее недостойном поведении. Она должна понимать, что если удостоится чести стать невестой наследника», — не на шутку разошелся Салли, — «то ей надо подрасти на целую голову или приходить на свидание с табуреткой, Невежливо перебила я старого зануду. «Все, тогда я умываю руки, раз вам только хи-хи да ха-ха», — обиделся змей. «Я вам серьезные вещи говорю, а вы...» Василиск уполз куда-то по коридору, а мы с Салазаром остались на вершине башни, глядя на парочку на берегу Черного озера. Экзамены были сданы, пятый курс томом был окончен, со дня на день ученики должны были покинуть замок и разъехаться по домам. В школе в эти военные годы оставалось около сотни студентов из числа тех, кто проживал на незащищенных землях. Для них на время каникул открывали гостевой этаж и оставляли доступ в библиотеку и больничное крыло. Наряду со спальнями в гостевой зоне была своя огромная столовая, кабинеты для занятий и дуэльный зал. Кроме того, можно было гулять по двору и ходить с дежурными профессорами на прогулку по запретному лесу, кататься на гиппогрифах и фистралах. Эльфы в это время под присмотром бригады строителей ремонтировали учебные помещения, коридоры и общежития факультетов, летние постояльцы никак им не мешали. Салазар подобрал несколько опытных хозяйственников, которые держали огромный замок в полном порядке, не допуская разрушения или закрытия аварийных зон, как я помнила из канона. Теперь абсолютно все помещения в школе использовались. В пустых классах оборудовали так называемую продленку, где дети помладше под руководством старшекурсников могли делать домашние задания и получать помощь, если им что-нибудь было непонятно. Старшекурсники за это получали личные баллы, которые теперь не просто добавлялись в факультетскую копилку, но за них можно было выкупить реальные блага, как то экскурсии, дорогие ингредиенты для экспериментов, те же сладости из лавок Хаксмида и прочие полезные и приятные мелочи. Также было открыто несколько кружков и клубов по интересам. Их тоже курировали учителя или взрослые ученики. Любители вышивки, плетения кос, фиалок, вязания, моделестроения, читатели романов и исторических хроник, фанаты разных команд и даже отдельных личностей, не буду ни на кого указывать пальцем, теперь могли собираться со своими единомышленниками и обмениваться опытом и восторгами. Магический дари. Кроме этого, каждый студент получил возможность занять отдельную спальню. Можно было поселиться и компанией, и поодиночке, что раньше практиковалось только на Слизерине и Ривенкла. Дети сразу же разбились на группы, кто-то привык к собственному пространству, а кто-то побаивался ночевать один в темных комнатах старинного замка. За прошедшие годы наш лорд восстановил блеск и славу Хогвартса в полной мере. Лучшие преподаватели учили студентов, а после окончания школы можно было остаться и поступить к мастерам, которые набирали себе учеников на старших курсах. Для этих счастливчиков был расконсервирован квартал подмастерей, в котором были и общежития, и мастерские, и зельеварни. Все это спонсировалось Салазаром за счет прибыли, которую приносила семье совладение банком. Да и знаменитые хогвартские теплицы не простаивали даром, в них выращивались уникальные растения, которые раскупались мастерами со всего мира. Все было прекрасно, пока наш неугомонный Салли не решил заняться сватовством наследника. На мои возражения, что Том еще слишком юный, Василиск ответил, что это я недальновидная, а парень 16 лет вполне себе готов зачать наследников для семьи. У нашего мальчика и так не было дефицита в воздыхательницах, он вырос симпатичным, высоким и, главное, очень умным. Почетное звание старосты факультета он не принял, передав его довольному Карбану и Аманде Малифуа, с которой наследник Яксли был обручен с конца четвертого курса. Но даже без этой должности Том был чрезвычайно популярен среди девиц всех возрастов и положений в обществе. Ему писали любовные записки, а те, кто посмелее, лично предлагали свои трепетные сердечки нашему юному дракону. Том ухаживал за девушками с разных факультетов, причем его взрослое поведение я списывала, кроме очевидного приютского влияния, на советы от ехидного милорда и мамочку Василиска. Вот только если первый учил парня быть напористым и властным мужчиной, то второй квахтал над неправильными девочками, которые не могут доставить радости драгоценному наследнику. Нынешняя пассия Тома, Вальбурга Блэк, была одобрена предварительно всеми нами и очень нравилась самому парню. Красивая девица с роскошными волосами и отменной фигурой имела всего один малюсенький минус – небольшой рост, который заставлял предполагать будущий сколиоз у высокого Тома. «Ну что, маленькая Ламия, как думаешь, мне пора свататься к Блэкам?» — спросил Салазар, привалившись спиной к каменной стене и с улыбкой глядя на меня. «Мне кажется, милорд, что Том сам сообщит вам, когда придет время и он будет готов к столь важному шагу. Прошу вас, не давите на него. Я понимаю, что роду нужен наследник, Но ведь и мальчик не племенной жеребец, дайте ему нагуляться и насладиться романтическими отношениями. Когда он повзрослеет, эти чувства станут ему недоступны, мы же знаем это по собственному опыту. Мисс Блэк хороша и достаточно разумна, чтобы стать прекрасной леди для дома слизеринов. Дайте им развить чувства добровольно, чтобы потом, став взрослее, они могли рассказывать своим детям, что женились по любви, а не потому, что роду нужно было много наследников. Тем более, что Блэки плодовиты, Вальбурга сильна и сможет родить нескольких детей своему супругу. Она влюблена в него, да и Том испытывает чувства, это видно со стороны. «Правда?» — усмехнулся Салазар. «Ну, если ты просишь, то кто я такой, чтобы отказывать мамочке своего наследника? А ты сама чем хочешь заняться? Все-таки будешь делать карьеру писателя? Ты прекрасная сказочница, а уж твои фанатские рассказы впечатлили даже меня, признаю честно. Нет, милорд, все должно идти своим чередом. Я рассказывала свои истории малышу, чтобы немного сгладить ужасы его сиротской жизни, восполнить его мечты и разбудить его фантазию. Ведь волшебство – это не просто глупое махание палкой. Да-да, помню, улыбнулся милорд и погладил меня по волосам. Будешь искать своего обожаемого профессора Снейпа в других мирах, в нашей реальности его не будет, потому что Елен Принц никогда не поселится в магловских трущобах и не умрет от побоев алкоголика, по недоразумению считающегося ее мужем. Нет, сэр, профессор Снейп не для меня, рассмеялась я в ответ. Честно говоря, даже если я и найду его в одной из бесконечных реальностей, для меня он навсегда останется частью Снорри. Это что значит? Так, постой. Салазар сжал переносицу пальцами. Снорри, это где пара Гарри и Северус? Так точно, милорд, именно, я же слышал и поклонница гей-парочек, а еще лучше, триады мускулистых бруталов. Капитан Ебанька, проорал Барнс, барахтаясь под весом Уилсона. Ну-ка иди сюда и дерись со мной. Вот типа этих товарищей, расхохотался Салазар. Давно я так не смеялся, как в тот раз, когда ты рассказывала эту историю. Так что, отправимся разыскивать капитана и его сержанта, миров много, может быть, наткнемся и на эту эпическую парочку бруталов. Как только Том женится, я смогу отправиться в большое путешествие, с мечтательным вздохом подтвердила я. Если честно, я уже устала сидеть на одном месте. Раньше я просто обожала путешествовать, сесть за руль, забросить в багажник вещи и отправиться навстречу приключениям. «Думаешь, он тебя отпустит?» — серьезно спросил меня милорд. «Ты для него не просто партнер, ты — нечто большее. Вы уже обсуждали твой отъезд, мне кажется, что Том не готов остаться без тебя. Я предупреждала его, что когда он женится и обзаведется семьей, мама ему будет не нужна, ведь у него будет любимая супруга и дети. А я в это время буду путешествовать, а потом возвращаться в замок и привозить подарки. Ну-ну». То есть будешь любимой тетушкой Нагайной из далекой-далекой Бразилии, где водится много диких обезьян. Думаешь, с твоим собственником сработает этот прием? А куда он денется, милорд? Пожалуй, я плечами. Мы не сиамские близнецы и в конце концов пойдем каждый своим путем. Мы всегда будем связаны, как вы с Салли, вот только старый Василиск ленится покидать свое любимое гнездо, а я наоборот, меня манит дорога. Хорошо, маленькая Ламия. После совершеннолетия наследника я научу вас обоих выходить на дорогу и находить дома, которые дают приют путникам на перекрестках миров. Мы еще немного полюбовались на парочку голубков, которые целовались на берегу Черного озера. Наш мальчик так быстро вырос, вот уже и девушку себе нашел, которую не стыдно назвать своей невестой. А меня ждет множество реальностей, о которых в прежней жизни я могла только мечтать. Я смогу увидеть самых необыкновенных существ, познакомиться с любимыми героями из фантазий видящих моего прежнего мира. Салазар научит меня всему, что потребуется для безопасности, хотя мне сложно представить того безумца, который рискнет причинить зло Лами, мастеру проклятий. Ладно, все это будет только через год, когда нашему дорогому наследнику исполнится 17, и он примет главенство над родом матери. Старый Марвел уже написал тому несколько писем, посредством которых они немного познакомились заочно. Первый визит был назначен на это лето. Гонты, отец и сын, должны были прибыть в Серпинс-Кастеллум после Литы. Салазар настаивал на поглощении рода, или на том, чтобы они стали младшей ветвью слизеринов. Тому было все равно. Теперь, когда у него была семья, пусть и такая нестандартная, он не рвался искать дополнительную родню, да и гонты для него были чужими. Наконец, все собрались домой. Мы с Салли рванули через портал, Салазар ушел камином, а Том с друзьями отправился в традиционное путешествие на Хогвартс-экспрессе. В старом замке счастливые эльфы встретили нас и чуть не разорвали на части, пока устраивали в покоях, купали, кормили и наряжали. К праздничному ужину, к приезду Тома, мы все собрались в парадной столовой. Салли соизволил принять вид получеловека и сидел, напыжившись в сияющей короне, которую с усердием и почтением начистил верные венки. Наш наследник появился ровно в 5 часов вечера, и уже через час присоединился к нашей полухвостатой компании. «Ну, мальчик, как твое настроение?» — поинтересовался милорд. «Я очень доволен результатом твоих экзаменов, одни превосходно, это радует меня и заставляет гордиться твоими стараниями». «Благодарю, сэр, я тоже доволен, все же я немного волновался, шутка ли, комиссия была из одних только магистров». Лестринг так переживал перед сдачей трансфигурации, что его даже пару раз стошнило. «Конечно, он переживал», — рассмеялась я. «В составе экзаменаторов был его прадед с материнской стороны. Говорят, тот еще ретроград и любитель телесных наказаний. Если бы наш малыш Карви сдал ниже, чем на превосходно, боюсь, его симпатичную задницу дома ожидали бы розги или даже что похлеще. Все-таки знаменитый магистр не отличается гуманностью». «Розги, ерунда», — фыркнул Салли. «Вот когда Салазар брал учеников, те из конюшни не вылезали. За любую провинность секли плетью, а потом исцеляли, но не сразу, а через несколько часов. Дикие времена, дикие нравы». «Хорошо, что я отличник», — пробормотал Том. «А то как-то не хочется испытать на себе любящую длань милорда». Мы все посмеялись над поеживающимся парнем и приступили к великолепному ужину в исполнении наших добрых домовых духов. Я же мысленно создавала в уме список дел, ведь только кажется, что год — это много, на деле же он пролетит, не успеем глазом моргнуть. В конце декабря тому исполнится 17, стало быть, милорд поведет нас на первую дорогу. А когда мой змееныш закончит школу, я смогу собрать узелок, привязать его на палочку, закинуть на плечо и, как тот самый Йоа-Жиик, отправиться в путешествие на поиски своей собственной лошади. Часть 12. Примечание к части. https://www.pinterest.rupin6820843060512787790. Милорд. https://www.pinterest.rupin7174840841135859. Том. https://www.pinterest.rupin5796214526311907. Леди под иллюзией. https://www.pinterest.rupin4383944969819037. Салли под иллюзией. https://www.pinterest.rupin1522780311284530003. Погоня. Деточкин любил детей. Он не мог поступить иначе. Деточкин понял, что это конец. Ему захотелось закрыть глаза, но он боялся задавить пионера. «Все, на сегодня хватит», — зевнула я, прикрыв рот ладошкой. «Ну, Нагайна, так нечестно», — тут же заныл здоровенный детина, который по какой-то причине считал себя моим маленьким змеенышем и требовал сказку на ночь. «Козлик, имей совесть, ты весь день отдыхал, а меня милорд гонял в хвост и в гриву». Лениво потянулась я до самого кончика хвоста и перетекла в змеиное тело. «Мне еще завтра учиться настраивать дорожные артефакты. Салли снова будет ехидничать, что у меня длинный хвост и короткая память. Зачем вообще ты все это учишь?» – пробормотал Том. «Я все давно запомнил, так что можешь не волноваться». «Эф», – фыркнула я, раздумывая, отправиться в свою спальню или так и уснуть на подушке. Несколько раз я во сне возвращалась в женское тело, и было очень неудобно просыпаться в объятиях взрослого парня. Я поползла к себе, все-таки переборола я свою лень и вызвала эльфа. «А учиться мне надо, я же не всегда буду путешествовать с тобой. Венки, отнеси меня в мою спальню». «Ну-ка, стой». Мгновенно проснувшийся Том схватил меня за кончик хвоста так, что я зашипела от негодования. «Что значит не всегда? Немедленно отпусти, я тебе не кошка, чтобы дергать меня за хвост. То и значит, что ты будешь вести дела рода и заниматься своей семьей, а я в это время буду путешествовать». Так, Том сел на кровати и махнул рукой, отпуская восвояси эльфа. «И кто это придумал такой чудесный план? Давай не будем переливать из пустого в порожнее», — прошипела я, уже понимая, что мой спокойный сон накрылся медным тазом. Я уже говорила тебе, что мы не должны, да и не сможем всегда быть вместе. Ты скоро женишься, заведешь детей, займешься бизнесом, так что мне не надо будет караулить тебя каждый день. Сказки на ночь тебе супруга поведает, а некоторые и покажет. А потом и сам будешь рассказывать своим змеенышам любимые истории от тетушки Нагайны. Я понял, холодно процедил Том. Нет, наследник Слизерин, великий и ужасный. Поговорим об этом позднее, после того, как я обсужу этот вопрос с милордом. А чего тут обсуждать? Я с ним уже обо всем договорилась. Для чего, ты думаешь, он настраивает артефакты иллюзии и защитные амулеты? Злость сильного мага, это вам не конфетки Берти Ботц. Тут никаких разных вкусов, одна только ледяная магия, которая пытается подчинить тебя любой ценой. О том, у нас маг нестандартный. Мало того, что он законный наследник одного древнейшего магического рода, так еще и в 17 лет лорд другого, чуть менее старинного рода. Еще летом к нам прибыли с визитом гонты. Марвала и Морфин выглядели довольно прилично, по крайней мере, никаких уродств и генетических сбоев внешне заметно не было. Да и говорили они по-английски, а не шипели на парселтанге. Представившись нашему милорду, новоявленные родственники познакомились с Томом, довольно вежливо, со мной, с любопытством, и с Салли, с восторженным ужасом. Потом мы долго беседовали о будущем рода гонтов, ведь семья потеряла право наследования, а, стало быть, не имела средств к восстановлению разрушенного родового поместья. Они с трудом выторговали привилегию войти в младшую ветвь семьи, хотя тому было безразлично, а Салазар хотел поглотить их, чтобы не навешивать на своего наследника лишние заботы. Быть главой – это не только плюшки, а очень много обязанностей. Мало восстановить Гондхолл и наполнить сейфы галеонами, надо еще и проводить сезонные ритуалы, следить за благосостоянием родни, использовать земли, которые принадлежат семье в обоих мирах, а значит, за них надо платить налоги, и очень немалые. Салазар подробно объяснил все тому, но тот только пожал плечами, для него семья матери была чужой, так что Марвала пришлось очень постараться, чтобы убедить слизеринов не уничтожать гонтов как клан. Мы всей семьей наведались в Литтлхенбутон, милорд обошел руины, похмыкал и велел мне договориться с лучшими мастерами о полном восстановлении дома. Том в это время спустился в подвал, где все еще хранился спящий, но, слава магии, абсолютно целый алтарный камень. После нескольких ритуалов милорд вместе с наследником обновили защитные чары над бывшим поместьем. Пока он диктовал мне, что именно надо сделать, Марвала с Морфином о чем-то тихо беседовали с Томом. Парень хмурился, кусал губы и был явно недоволен, но потом кивнул и направился ко мне. «Нагайна, эти люди спрашивают, сможешь ли ты проклясть семью моего отца?» «Что?» От возмущения я даже выронила из руки перо, которым записывала все пожелания милорда. «Они совсем охренели? Я им что, золотая рыбка?» Я решительно подползла к Марвала, который тут же начал рассказывать мне о своих несчастьях и притеснениях со стороны наглых соседей. «Уважаемая Нагайна, этот грязный магл бросил Мирапу и ославил ее на всю округу. Орал, что она его околдовала, а про ребенка ни слова никому не сказал. Если бы мы знали о Томе, мы бы его нашли и забрали из приюта. Пусть в бедности, но он бы жил вместе с нами, а не в Лондоне среди сирот при живой родне с обеих сторон. Простите, мадам, если моя просьба прозвучала грубо, но в прошлый раз, когда мы пытались сами наказать подонка, явились Авроры, и нас с сыном упекли в Азкабан. Постойте-ка, а откуда взялись Авроры? Заинтересовалась я таким странным фактом. Вы оба совершеннолетние маги, так что на ваше колдовство не могли сработать сигналки, или чем там пользуются для слежки за детьми, мы не знаем, ответил Марвала. Просто раз и вокруг нас дежурная пятерка, которая хватает за нарушение статута и отправляет в тюрьму на полгода. Милорд, позвала я Салазара, не могли бы вы узнать, что за странности здесь творятся? Как узнали о нарушении мгновенно, даже 5 минут не прошло, причем обоих виновников сразу же бросили в тюрьму. С каких это пор у нас такая оперативность? Мда, странная ситуация, а раньше конфликты были, поинтересовался наш лорд. Да, нас уже сажали за драку с ридлами, и тоже в Азкабан, хотя мы дрались на кулаках, без применения магии, ответил Морфин. Именно тогда Мирапа и убежала с этим подонком. Он и раньше постоянно шастал на наши земли, типа катался на своем коне и случайно заезжал на чужую территорию. Так что я ему хорошенько нападал, чтоб не строил глазки нашей глупышке, И в тот же день за мной явился наряд, который арестовал меня и отца за компанию. Чем дальше, тем страньше, пробормотал я. Сдается мне, милорд, что ридлы не такие уж маглы. Каким-то образом они умудряются вызывать авроров на чужую землю, что по законам обоих миров, нонсенс. Неприкосновенность частных территорий никто не отменял. Я разберусь, кивнул Салазар. Никому не позволено обижать нашу родню. А ты, милая, сама решай о проклятии, но советую подождать конца расследования, чтобы можно было составить справедливое суждение. Могу сказать, что ридлы действительно оказались не магической ветвью семьи Роули, и они хотели выкупить или захватить земли гонтов. Для этого и посадили в тюрьму Марвала с Морфином, а наивную Мирапу затащили в законный брак. Если бы гонты умерли, то ридлы, как законные наследники по браку, смогли бы получить немалый кусок земли нищих соседей. Пусть разрушенное поместье, но в нем был источник и спящий алтарь, а это само по себе огромная ценность. Милорд разобрался с Роули по-своему, предварительно посоветовавшись с Томом. Ридлы выплатили большую компенсацию, которой хватило на погашение всех долгов по налогам Магловского мира, а Роули оплатили работы по восстановлению Гондхолла мастерам, нанятым через Хогвартс. Так что к своему совершеннолетию, 31 декабря, Том принял звание лорда на собственном алтаре в восстановленном родовом гнезде. Марвала и Морфин стали жить в дома, занимаясь, как выразился Салли, повышением надоев. Они собирали яд у окрестных змей и сдавали его порядочным аптекарям, которые раньше не хотели иметь с ними дел. Жили они в поместье, заняв гостевое крыло, на расходы им хватало, да и ненавистные ридлы после общения с милордом спешно съехали из своего помпезного дома на холме. Том мстительно пообещал, что когда магловские родственники умрут, он получит их землю в наследство, а все строения и сад снесет, чтобы никто даже и не вспоминал, что когда-то в деревне проживали надменные сквайры. И вот наступил этот великий день, первый выход на дорогу. Мда, что-то я ожидала чего-то помасштабнее, типа пижонского сияющего портала, как у доктора Стрэнджа. На деле же мы с милордом поднялись на холм за поместьем и направились по пологому склону прогулочным шагом. Одеты мы были как маглы начала 21 века. В куртке, плотные брюки и туристические ботинки, на тех, у кого есть ноги. Мы с Салли, который решил отправиться с нами, во избежание очередного тысячелетнего загула партнера, были прикрыты артефактами иллюзий, так что наши хвосты никак себя не проявляли. Идет себе обычная компания туристов. Три мужика и девушка, за спинами рюкзаки, а не мой любимый узелок из платочка в горошек. Потом всех словно окутывает туманом, и уже в следующее мгновение делаешь шаг по каменистой почве, а вокруг расстилается бескрайний очень старый лес. Мы неправильно одеты, пробурчал Салли. Во-первых, в разных стилях, во-вторых, в одежду разных сезонов. И это говорит нам полузмей с хвостом и с короной на голове, хмыкнул Том. Я под иллюзией, так что ни магические существа этого не видят, тут же огрызнулся Василиск. И вообще, что это за мир? Тут можно поохотиться, это заповедник, пояснил Салазар. Здесь не живут разумные, но охотиться можно. Правда, вкус у животных довольно специфичный из-за того, что в воде содержится много солей. Не, я тогда потерплю, мне соленое вредно, тут же решил наш голодающий турист. Мы завтракали полчаса назад, возмутилась я. Такими темпами мы от дома на 3 мили не уйдем, будем только жрать и спать. Давайте хоть по лесу погуляем. Милорд, вы камеру взяли? Да, она у меня из высокотехнологичного мира, так что снимки выйдут хорошие, успокоил нас Салазар. Первое путешествие продлится только один день, тому пока нельзя надолго отлучаться из родного мира. Магическое ядро пока нестабильно, может быть истощение. Я нормально себя чувствую, правда, странное ощущение, будто что-то тянет внутри, прислушался к себе наш ребенок. Это маяк так работает, пояснил милорд. Сейчас пообвыкнешь и будешь чувствовать направление к дому. За день мы нагулялись по древнему лесу, я даже собрала каких-то крупных съедобных ягод экстремально лилового цвета. Нафотографировались от души, причем снимали все подряд. Друг друга, природу, странных животных, разноцветных рыб в ледяной речке. Салли все же поохотился, хотя ему это было не нужно, магический змей мог и не есть обычную пищу, но наш гурман решил насладиться иномирной дичью. Мы несколько раз видели вдалеке таких же путников, как и мы, но не сближались, да и они торопливо следовали своим путем. Вернулись мы домой уже глубокой ночью, впрочем, зимой и так темнеет рано, а в теплом мире мы немного загулялись и потеряли счет времени, там никогда не темнело из-за трех почти равных светил. В замке мы вывалили всю свою добычу и отдали съедобное эльфам, а всякие камушки, веточки и прочие туристические сувениры сложили в мастерской. За ужином мы обменивались впечатлениями от похода и строили планы на будущее путешествие. «Милорд, а есть миры с динозаврами?» – поинтересовалась я. И я читала, что есть дороги обычные, по которым можно ездить на мотоцикле или машине. Я даже не знаю, малышка, я просто прохожу из мира в мир и задерживаюсь подольше там, где мне нравится. Возможно, существуют такие дороги между мирами, но я хожу через порталы, это немного по-другому из-за того, что я маг. Все равно интересно, заверила я Салазара. Я хочу пойти искать те миры, которые я знаю из книг видящих моего прежнего мира. Давай первые разы ты будешь ходить в моей компании, ведь ты пока не знаешь, куда тебя может занести, вдруг мир будет опасен или непригоден для выживания. А я проведу тебя по тем порталам, где я проходил, ты их сразу запомнишь как маяки. В пяти мирах я жил подолгу, но пока их нашел, побывал в нескольких необитаемых, но очень интересных местах. «Сэр, так Нагайна будет путешествовать одна?» – напряженно спросил Том. «Конечно, мальчик, она свободная взрослая Ламия, причем она умеет обороняться и видит дорогу домой, почему бы ей не попутешествовать в свое удовольствие в одиночку?» – удивился Салазар. «Но ведь она ладно, я все понял», – кивнул Том, хотя по его раздраженному лицу было видно, что он вовсе не согласен с таким положением вещей. «А я когда смогу пойти в большое путешествие, когда твое ядро полностью сформируется, тогда и сможешь идти куда захочешь», – заверил его наш лорд. «Мы быстро поужинали и разошлись по спальням, оставив все разговоры на потом. Мне снились высокие хребты, похожие на мглистые горы Средиземья, ущелья с быстрыми реками на дне и прекрасный Минас-Анор, крепость восходящего солнца». Часть 13. Примечание к части. Салазар и Нагайна попали в Дом Смерти и Возрождения в период сразу после Змейки, от Витам 9. https://fits.boek.net/riad.fits8.825.498. В следующий раз мы вышли на дорогу только весной, сразу после Астары. Том остался в школе на каникулы, у него там был какой-то большой эксперимент с зельями. Салли решил отдохнуть неизвестно от чего, а мы с Милордом решили прогуляться. Шли мы, как и в прошлый раз, с нашего холма за замком, свернули в странноватый мир с голубой почвой и красной водой, потом проскочили гигантский мост над бездонной пропастью. Все миры пока были необитаемыми, пару раз нам предлагали подвести до ближайшего перекрестка, но Милорд отказывался. Я уже начала сама улавливать тот момент, когда должен был появиться очередной портал. «Смотри, малышка», — объяснял мне Салазар, — «вот таким черным туманом горят смертельно опасные для нас миры. В них нет кислорода, или вовсе отсутствует почва, даже встречается полностью газовая среда, так даже и не объяснить, просто однажды я попал в ничто и еле сумел оттуда переместиться. А вот такая зеленоватая дымка или голубое марево — верный знак, что мир подходящий. Только выходи аккуратно, иногда порталы находятся посреди оживленных дорог, поэтому пешком может быть опасно. Видишь, да, милорд, я действительно заметила новую точку портала и, судя по цвету, он вел в нужный мир. Выходим, а то я чувствую себя очень странно, как будто под кожей и внутри меня бегают сотни муравьев. Я не могла чем-нибудь заразиться в пути, типа паразитов или лихорадки. Глупышка, рассмеялся мой спутник. Лами ничем таким заразить нельзя, у вас кровь ядовитая. Мы нырнули в портал и осторожно вышли, оглядываясь по сторонам. Никакой опасности мы не увидели, оказавшись на высоком холме, покрытом густой травой. Метрах в 200 от точки нашего появления виднелся высокий деревянный дом на гранитном цоколе под медной крышей. В моем спектре он выглядел просто потрясающе, вокруг струились потоки магии, словно окутывая не только жилище, но и часть холма и какие-то деревья. «Милорд, это волшебный дом», я немного колебалась. Но ощущение надвигающейся болезни неприятно давило на меня. «Как думаете, мы можем войти?» «Это дом для гостей с дороги», — успокаивающе пожал мне руку Салазар. «Здесь мы можем попросить приют, посмотрим, кто здесь хозяева, но обычно для магиков есть специальные комнаты, даже если они больны». Мы подошли к воротам и постучали в калитку, которая распахнулась перед нами. Легкие тени домовых духов, которые в этом мире были нематериальны, скользили впереди нас, указывая дорогу ко входной двери. Также неслышно отворилась дверь, и навстречу нам вышел самый странный не человек. Он был похож на сказочных эльфов, как их описывал профессор Толкин. «Приветствуем хозяев дома», — учтиво поздоровался милорд. «Можем ли мы ненадолго остановиться у вас?» «Моя спутница немного приболела». «Добро пожаловать», — улыбнулся хозяин. «Я Грен». Он оглядел гостей. «Леди, Ламия, в преддверии Линьки, меня зовут Салазар, а мою спутницу, Нагайна, и она Ламия. Про Линьку не знаем, у Нагайны совсем недавно появился второй облик, всего несколько лет прошло, но симптомы очень странные». «Добра вам, Грен», — с трудом произнесла я, чувствуя, что уплываю куда-то. «У меня троится в глазах и словно огненные муравьи под кожей. Это и есть та самая Линька, похожа на простуду». «Да, это Линька», — кивнул Грен. «Входите, я покажу вам ваши комнаты. И, Нагайна, у нас есть бассейн, а теплая вода помогает при Линьке. Боюсь, в полном облике вы просто не поместитесь в ванну. Бассейн с водичкой — это просто мечта и сказка», — пробормотала я. «Милорд, кажется, я сейчас отрублюсь, пожалуйста». Я упала бы на пол, но почувствовала, как меня подхватывают две пары рук и куда-то несут. Послышался шорох, одежда с меня пропала, и я наконец погрузилась в какую-то плотную, приятно пахнущую воду. Точно, запах моря, едва успела я подумать, погружаясь с головой и оседая на дно бассейна. Салазар посмотрел на женщину на дне бассейна, потом решительно полез следом. Вытащил Нагайну и накинул чары, продублировав головной пузырь, чтобы глупая Ламия случайно не утонула. «Можно мне пока устроиться у бассейна, Грен, или это надолго?» К своему стыду, должен признаться, что с этой стороной физиологии магиков я совершенно не знаком. «Конечно, устраивайтесь». Грен указал на шезлонги под зелеными зонтиками. «Воды, холодного чая, что-нибудь покрепче».